А что с ними такое, с болезнями? Ох, да хватит же! Дело не в болезнях, говорит она. Дело в пациентах, и вы это знаете. Вы хотите сказать, что те люди из списка Митчума все-таки были вашими пациентами? Доктор Таун из тех женщин, которые, глядя на мужчину с отвращением, могут испепелить его на месте. У меня нет времени на всякую ерунду. Меня ждут. Она уходит. Высокая, стройная, недоступная. Свой шанс Ворд упустил. Его сердце колотится, но он идет следом, поодаль, беспомощно размышляя, что в этот час было бы легко устроить несчастный случай в парке. На нее могла наехать машина. Или, когда она выйдет из парка, ей на голову мог свалиться кирпич. Город — кипящий котел всевозможных несчастных случаев, мини-катастроф, готовых разразиться в любой момент. Лифты падают в шахту, рушатся строительные леса, пассажиры под напором толпы падают на рельсы перед приближающимся поездом. И это всегда несчастные случаи. Она выглядит уязвимой, думает Ворд, и она такая красивая. Интересно, кто это ее ждет? Интересно, есть ли у нее парень? О, нет, не надо, снова думает он. Что там Микки говорил о влечении третьей степени? Глава шестая. Это будет нечто, говорит Микки. Смотри на левую сторону экрана. Время 3 часа дня, день следующий, но Митчум еще не позвонил. Ворд весь день старался сосредоточиться на работе, на папках и отчетах на столе, несмотря на дурное предчувствие. Сейчас шторы в кабинете задернуты. Единственный источник света — широкоэкранный телевизор Sony, установленный в стенной секции. «Сантос прислал видеокассету», — объясняет Микки. «Трое парней в синем, которые прячутся за «Шевроле», — чикагские копы». На экране зернистое черно-белое изображение, похожее на старый фильм о войне. Надвигается толпа, люди идут цепью, взявшись за руки, их пение становится все громче, бросая вызов стоящему наготове полицейскому кордону. 68-й год, говорит Микки, добро пожаловать на Национальный съезд Демократической партии. Демонстранты, в основном молодые люди лет 18-20, одеты с нарочитой небрежностью, по моде того времени, когда культивировался образ антипроцветания, рваные джинсы, крашеные узлами футболки, кожаные жилеты с бахромой, сандалии и бусы. Волосы мужчин спадают на спины или завиты в стиле афро даже у белых, на головах красные пекинские повязки, иногда с надписями вроде «Нет войне». Над толпой плывет лозунг «К черту полицейских свиней!» «Мы свиньи, пока твою сестру не изнасилуют», — фыркает Микки. Он ненавидит любые формы нарушения общественного порядка. Звонит телефон, и Ворд с надеждой хватает трубку, но это не Митчум. Журналист из Daily News спрашивает об утреннем аресте таксиста за вчерашнее убийство женщины в Гарлеме. «Мы не даем информацию, пока не извещены ее родные. Они в отъезде», — отвечает Ворд. А на экране телевизора из толпы летят кирпичи, с силой ударяя в щиты чикагских копов. За всей информацией обращайтесь в отдел по связям с общественностью. Ворд, они вечно переливают из пустого в порожнее. Скажите, по крайней мере, было ли это преступлением на расовой почве? Это было преступление на сексуальной почве. Вешая трубку, он смотрит, как человек, держащий дергающуюся камеру, отступает перед толпой и ныряет за полицейский кордон, так что теперь протестующих видно из-за двух рядов шлемов и концов дубинок. «Почему ты мне это показываешь?» — спрашивает Ворд. «Сантос хотел, чтобы мы посмотрели на Чака Фарбера. Вон парень слева размахивает бутылкой коки». Телефон звонит снова. Микки нажимает кнопку паузы, и двинувшиеся вперед полицейские замирают. «Конрад?» «В Гарлеме просто отлично. Главный детектив Нью-Йорка Хью Аддонитсо не считает нужным представляться. Чисто сработано». На экране лица полицейских кажутся такими же искаженными ненавистью, как и лица демонстрантов. «Хью, этот тип оставил кучу отпечатков, поехал домой, улегся спать. И сам открыл дверь, когда мы постучали». «Радуйся, что все так просто», — хмыкает Хью. «Недавно он объявил, что собирается на пенсию, и по всему управлению висели извещения о прощальном банкете в Куинсе. В общем, в твоем распоряжении 20 минут». «Комната для журналистов. Сделаешь официальное сообщение. Семья женщины об аресте извещена, а фотографы любят тебя снимать». Изображение на экране снова оживает, и Чак Фарбер поворачивается и бежит. У него тощая бородка, прямоугольные очки в тонкой оправе и бандана, которая с трудом удерживает длинные волосы, рассыпающиеся по плечам расстегнутой рубашки военного образца, под которой видна футболка с изображением хипующей рок-группы. Бандана, вместо того, чтобы придать ему грозный вид, скрадывает лет 5, так что он выглядит 13-летним подростком. «Вот бездельник», — говорит Микки. Ворд качает головой, думая о своем. Странные были времена. Чак Фарбер ходил на демонстрации, а отец Митчума воевал во Вьетнаме. На экране начинается драка. Мы с Митчумом часто рассматривали фотографии, которые он присылал. Мы наряжались и играли в войну. В доме было столько военного барахла, что хватило бы экипировать целую армию. Мне приходилось надевать абажур, похожий на вьетконговскую шляпу, и хиповские сандалии. Я был коми. И всегда проигрывал. Что случилось с его отцом? Погиб, наступив на мину. А брат Митчума, Ал, был морпехом. Он взлетел на воздух вместе со штабными казармами в Бейруте во время теракта. Похороны были ужасные. Господи! Звонит телефон. Митчум — последний оставшийся в живых мужчина в семье. Заканчивает Ворд, снова хватает трубку. На этот раз звонит Хейзел из компьютерного отдела. Ей было 8 лет, когда американская армия освободила ее из немецкого концлагеря в конце Второй мировой войны. Ее родные не были евреями, но нацисты считали иначе. Она до сих пор говорит с акцентом. «Ни один из тех людей, имена которых ты мне дал, не состоял на военной службе. Ни один из них не подвергался аресту, а доктор Джилтаун никогда не нарушала даже правил парковки». «В нашем городе это может означать одно», — комментирует Ворд. «У нее, вероятно, нет машины». «Ой-ой», — говорит Микки, не отрывающийся от телевизора. «Наши поддают им!» На экране людские цепи смешались. Полицейские в штатском, на которых вначале указывал Микки, окружили Чака Фарбера. Поднимаются и опускаются дубинки. Мальчишка свернулся в клубок на траве, прикрывая голову. Разумеется, в начале карьеры Ворд и Микки, как и все новички, изучили сдерживание массовых беспорядков. Они надевали тяжелые защитные жилеты и наколенники, они учились обращаться с электрическими дубинками вместе с другими полицейскими, они выстраивались в живую цепь и согласованно шагали к переодетым в штатское полицейским, которые в тот день играли роль бунтовщиков. Бунтовщики кричали Ворду и Микки: «Где-то убийцы!» Использовали они термины на иностранных языках, которые звучали еще хуже. Некоторые копы настолько увлекались игрой, что начинали драться. Микки и один из протестующих, новобранец по фамилии Макмиллан, в конце концов покатились по земле. «А что бы ты сделал, если бы какой-нибудь козел швырнул в тебя кирпичом?» — спрашивает Микки, пока Ворд смотрит, как люди в штатском надевают на Чака Фарбера наручники и, заломив руки, тащат к полицейскому фургону. Лицо его залито кровью. Уже у самого фургона Фарбер взбрыкивает, и один из копов, пошатнувшись, хватается за живот. «Выключи», — просит Ворд. Микки выключает видео. На экране появляется диктор CNN с биржевыми новостями. «Ой-ой-ой, снова побоище», — вздыхает Микки. Он выключает видео двойку. Тишину нарушает тихий стрекот вертолета за окном. То ли машина дорожной службы, то ли везет пассажира из международного аэропорта имени Кеннеди на новую посадочную площадку Уист-Ривер или наоборот. Ворду не по себе из-за увиденного. Да и Микки, несмотря на браваду, выглядит несколько смущенным. Они посвятили себя защите обычных граждан. И если обычные граждане дерутся с копами, это подрывает основы их мира. «Кларк был крайне правым», — говорит Ворд. «Фарбер 30 лет назад был с другой стороны. И он остался в Чикаго, унаследовал бизнес. Эта запись не поможет. Возможно, он затаил обиду на правительство. Разве можно забыть людей, которые избивали тебя дубинками?» «Избивали его перепуганные копы, а не правительство». Ворд уже поправляет галстук для пресс-конференции, когда Микки говорит: «Может быть, именно поэтому твой Митчум еще не позвонил? Он уехал из города, сел в самолет. Ты же сам говорил, что он пытался все бросить еще в таверне. Тогда ты не позволил, и он все бросил, когда вы расстались». Ворд одергивает пиджак. «Угу, все бросил. Дай знать, если он позвонит». Если через час не проявится...